Костя отвернулся. Дверь в квартиру была распахнута настежь. Костя вошел в прихожую и прислушался. Кто-то расхаживал по комнатам. Незнакомые мужские голоса, чужие шаги, грохот выдвигаемых и водворяемых на место ящиков письменного стола. Теща выскочила в прихожую, увидела Костю и громко зашептала. «Константин, у нас обыск!» «Охренели, что ли, мамаша?» — спросил Костя. Впрочем, ладони у него тотчас повлажнели от пота. «Какой обыск?» Он осторожно заглянул в комнату. Два дюжих молодца, стоя спиной к нему, рылись в ящиках Костиного стола. Костя попятился назад, стараясь ступать неслышно. «Это кто?» — прошепел он, вернувшись в прихожую к теще. «Зачем вы их впустили? Может, это воры?» «Они сказали, что они от Пупкова», — зашептала старуха. «Я подумала, может, они еще чего принесли? В прошлый раз железную дорогу. Теперь, думаю, может, еще чего. А они за рукописью твоей. Они твою рукопись ищут». «Рукопись?» — переспросил Костя дрогнувшим голосом. «Рукопись. Это было святое. В промежутке между членством в партии любителей пива и счастливым обретением себя на ниве служения Господу Костя успел накропать 600-страничный труд о судьбах русской демократии. Труд сей не претендовал на объективность и точное исследование исторической фактологии, но был написан взволнованно и страстно. По крайней мере, так казалось самому автору. Поставив последнюю точку и смахнув предательскую слезу с увлажнившихся век, Костя сполз с палатей. Он писал, лежа на пузе, обложившись подушками, поскольку вычитал где-то, что именно эта диспозиция и есть оптимальная поза творца. Сгреб все 600 страниц в кучу, впихнул их в объемистую папку и отправился в многотрудный поход. Он обошел едва ли не все московские редакции, встречая всюду один и тот же взгляд, устало-сочувственный, соболезнующе-понимающий. Так смотрит старая опытная сиделка из клиники для умалишенных на нового пациента. «Оставьте, мы прочтем», — говорили Косте труженики правки, ровными мягкими голосами, окидывая Костю и его трактат наметанным взором и ставя Косте диагноз безошибочно и мгновенно на глаз, не прибегая к клиническому обследованию. «Спасибо, это интересно, но...» — вздыхали они через месяц, возвращая автору его творение. «Они их не читают», — пояснил однажды Костя, такой же, как он, многотерпеливый ходок по издательствам. «Мы же графоманы. Они нас за версту чуют. Профессиональный нюх. Они не открывают даже. Ты волосок между страниц не вкладываешь?» «Я кладу. Давай проверим. Во, смотри, между 16-й и 17-й лежит. И на 310-й волос. Не читают. Хана. Мать, где она есть-то?» Один из молодцев вырос на пороге прихожей. «Мы там все перерыли. Где рукопись?» «А?» — он увидел Костю. «Хозяин? Здорово! Где рукопись твоя?» «Неужели посадят?» — мелькнуло у Кости в голове. «Неужели и правда обыск? Может, они начинают закручивать гайки? Устроят показательный процесс? Ельцина я там крыл? Крыл. Чубайса крыл? Еще как! Кого я там только не крыл? Я там всех смешал с грязью.